Глава десятая. Жил-был Анатолий Петрович Шведов. Хороший мужик, умница, отличный семьянин и полковник ФСБ. Надо заметить, совсем не кабинетный полковник. И жизнью сильно битый, и стрелянный не раз, помотавшийся изрядно по стране и за ее пределами, ну и так далее. Истинный патриот и мастер своего дела. Связей порочащих его не имел. Вроде бы все в жизни у полковника получалось как надо. Вырастил двух детей, выслужил хорошую квартиру, почти что в центре Первопрестольной, заимел приличную дачу, престижную иномарку, приобрел определенное положение в обществе и искреннее уважение как начальников, так и подчиненных. Ну, почти что полный набор, характерный для средней руки номенклатуры. Осталось дотянуть пару лет до пенсии, и можно на Клязьме с утра до вечера рыбалкой развлекаться. Но вот однажды угораздило полковника в море ежедневно поступающих сведений уловить сногсшибательную, я бы даже сказал, сенсационную информацию. Шведов, старый лис, сразу почуял, что тут жареным пахнет, и сделал охотничью стойку. Возможно, все вышло бы иначе, доложи тогда он об этой информации начальству. Ну, чего, казалось бы, проще. Передал эстафету по инстанции, снизу вверх, отряхнул ладоши и ходи себе именинником. Молодец, на старости лет бдительность проявил. Но полковник и сам значился немалым начальником, самостоятельность имел и власть определенную. А потому решил перед пенсией схлопотать себе беспросветные погоды с большими звездами. Подключив все имеющиеся в распоряжении силы и средства, полковник за рекордно короткий срок собрал материал, годный для того, чтобы упрятать с конфискацией ненадолгие 40 целую группу людей. Кое-кому по этому материалу маячили 100% вышаки. Больно уж дело серьезное вышло. Речь шла о Чеченской войне. Торговля оружием, наркотики, отмывание черного нала, перераспределение инвестиций. Круто, да? Полковник тогда тоже подумал, что круто, и даже заказал себе втихаря в ателье генеральский мундир, а на старом кителе на груди просверлил дырочку и выкатил всю эту сенсационную информацию своему начальству в готовом к употреблению виде. Ну, насчет дырочки это понятно. А вот мундир полковник заказал зря. Погорячился маленько. Дело получалось стократ круче, чем хотелось бы. Выяснилось вдруг, что от людишек, нечаянно попавших в поле зрения полковника, тянутся незримые нити наверх, куда даже смотреть страшно. Голова кружится. Получалось, что ежели эти людишки, угодив в пенаты всем кагалам, начнут прилежно раскалываться, это повлечет за собой лавинообразный процесс, чреватый чудовищными по своим масштабам катаклизмами политического характера. Нет, идиотом полковник не был. Заваривая всю эту кашу, он прекрасно понимал, что здорово рискует. Те, кто соприкасался с этой информацией, разрабатывали лишь отдельные элементы, выполняя распоряжения своего шефа. Никто из них понятия не имел об общей картине. Единственным обладателем полнообъемного материала был сам полковник. И опираясь на это обстоятельство, он полагал, что мощный скачок вверх ему обеспечен при любом раскладе. Начнут дело раскручивать. Полковник на коне, Гдлян Иванов новоявленный, пожелают дело замять, чтобы избежать громкого скандала. Опять хорошо. Полковнику нужно чем-то очень весомым рот заткнуть, чтобы молчал, как рыба, и был благодарен до гробовой доски. А он еще поторгуется, набивая себе цену, покочевряжется немного, чтобы потом с почетом капитулировать. Все верно вроде бы и рассчитал полковник. Прецеденты подобного рода имели место и раньше, и порядок действий обеих сторон в аналогичных случаях сформировался в определенную систему. Но в данном случае система неожиданно дала сбой. Полковник при всей своей прозорливости и мудрости не учел особенностей нашего времени и чрезвычайной опасности информации, которой он имел неосторожность обзавестись. Короче, стал стареть. Торговаться никто не счел нужным, как нежелательного носителя секретов нулевой категории. Полковника решили немедленно уничтожить. В один прекрасный день полковнику позвонил какой-то сексот и сообщил с волнением в голосе, что желает немедленно встретиться с ним с глазу на глаз в некоем уединенном местечке для передачи важной информации. Как и подобает истинному служаке, полковник тотчас же поспешил навстречу, немало не заботясь о личной безопасности, и угодил в засаду, устроенную в уединенном местечке.